Глава 18. Мы с Грегором напряженно смотрим друг на друга. Я буквально распластанная под ним, он угрожающе нависающий надо мной. Во взгляде дракона теперь нет ни намека на недавний мужской интерес. Он цепкий, давящий, мрачный. «Так вот почему ты такая», — медленно произносит он, — «иномерянка». Мне хочется спросить, какая такая, но я благоразумно молчу. Дракон шумом вдыхает воздух сквозь стиснутые зубы. Мне сложно понять, о чем он думает, особенно в последние дни. Каждая наша встреча, каждый разговор — это разрыв нервов. «Оденься и выходи в гостиную. Лучше поговорить там, для твоего же блага». Звучит в тишине. «Это неожиданно даже для меня. Черт, все настолько серьезно?» Плавным, почти незаметным глазу движением Грегор поднимается с кровати, встает и идет к двери. Не оборачивается, просто уходит. Оставляет меня лежать одну, полураздетую, тяжело дышащую, потрясенную. Я с силой прикусываю щеку изнутри, заставляя себя успокоиться. Мне нужно это сейчас больше всего. Наша игра продолжается, ничего еще не закончилось. Мы просто перешли на очередной уровень. К добру ли это передышка? Ответа на этот вопрос у меня нет. Пальцы скользят и срываются с крохотных пуговок платья, которые я пытаюсь застегнуть. Я нервничаю, а этого допустить нельзя. Он раскрыл мою тайну, и теперь... Что будет теперь? Я перебираю в уме возможные варианты и невольно вспоминаю. Когда меня силой приволокли в пансион, ни дракон, ни Мария не поняли, что перед ними иномерянка. Моя маскировка с платьем хоть здесь, но помогла. Они решили, что им попалась дикарка или чужестранка. Мне тоже хватило ума промолчать и ничего не рассказывать о себе. С первой нашей встречи я почувствовала в хозяйке пансиона фальшь. Впрочем, от дальнейших ошибок меня это все равно не уберегло. Как оказалось, иномерянки в этот мир редко, но попадали. Информации в книгах было до обидного мало, но и того, что я узнала, мне хватило, чтобы понять о том, что я из другого мира, не должен узнать никто. Драконы охотились за такими архи. Что с ними было потом, никто не знал, хотя я пыталась выяснить неоднократно. Свои вещи я тогда сожгла в печке. Помню, как сидела перед ней ночью, глядя, как огонь жадно пожирает мои джинсы и кроссовки. Размазывала по щекам слезы. Тогда мне было 14, и все воспринималось особенно остро, болезненно. Казалось, вместе с вещами сгорает и моя прежняя жизнь. Я все еще цеплялась за нее, надеялась, верила и ждала освобождения. Но оно так и не настало. Уже через 5 минут мое платье застегнуто на все пуговицы. Волосы снова заплетены в косу. Я спокойна. Почти. Надеваю на лицо маску сдержанности и выхожу в гостиную. Внутри меня паника, удушающая, почти животное, но внешне я ее не показываю. Дракон находится тут же, стоит, уперевшись руками о каминную полку, и смотрит на огонь. Мощная спина, обтянутая черной тканью рубашки, напряжена, отчетливо вижу перекатывающиеся под тканью мышцы. Он, несомненно, понял, что я пришла, но молчит. Долго, очень долго, и я каким-то 6-м чувством понимаю, что сейчас решается моя судьба. Наконец Грегор медленно оборачивается. Черный взгляд впивается в меня иглами тьмы, изучает, словно видит впервые. Скользит по лицу, очерчивает ключицы, грудь, снова возвращается к лицу. Пронзает, пробирает до мурашек, сжигает. Вижу, что дракон зол. Нет, он в ярости. Тонкие ноздри раздуваются от гнева, губы плотно сжаты. Но вот что странно, он как будто не особенно удивлен. «Сколько тебе было, когда ты попала на Аракс?» Наконец спрашивает он. 14. В глубине мерцающих глаз что-то мелькает. «И ты все это время скрывала свое происхождение», — констатирует он, хищно скалясь. «Да, не вижу смысла отрицать я». «И пыталась найти путь обратно. Он демонстрирует мне мою брошь. Изучала законы, книги, устроилась работать в хранилище. Дракон перечисляет все мои шаги так четко, как будто наблюдал за этим со стороны. Да». «И побег из пансиона ты тоже продумала заранее, до мелочей», — звенящим от ярости голосом произносит он. Я молча киваю. «А я был лишь средством, причем подозреваю не очень удобным для тебя». Он произносит это таким тоном, что у меня по спине бегут ледяные мурашки. «Как он узнал? Вот теперь я просто молчу. Чувствую, что атмосфера в гостиной накалилась до предела, и ни к чему хорошему этот разговор не приведет. Остро ощущаю давящую ауру дракона, яростными плетьми стягающую пространство вокруг. Поразительно!» Дракон опасно сужает глаза, давая понять, что это был не комплимент, а в следующий миг вдруг оказывается совсем рядом. Ненормальная, нечеловеческая скорость. Его руки капканами ложатся на мои запястья, не давая сбежать. Сердце подскакивает к горлу, когда он начинает склоняться ко мне, медленно, как будто наслаждается моим смятением и страхом. Поразительная наглость. Мою кожу обжигает злой шепот, а следом губы дракона впиваются в мои. Я пытаюсь отшатнуться, бессильно дергаясь в мужской хватке. Рука дракона ложится мне на затылок, жестко фиксирует, вторая на талии вжимает в свою возбужденную плоть. Что есть мочи, я упираюсь руками в его каменную грудь, отчетливо чувствуя под ладонями рвано бьющееся сердце. Воздуха не хватает, я задыхаюсь. Он это называет поговорить? Язык дракона уже у меня во рту. Набрасывается на меня, скользит в порочной, удушающей сладкой ласке, сметает все барьеры и установки, жалит, клеймит, наказывает поцелуем, как будто он обезумел. «Хватит!» В какой-то момент не удается отстраниться. Волосы вновь растрепаны, грудь тяжело вздымается, сердце стучит в висках. «Хватит!» Тяжело выдыхая я. Мерцающие глаза напротив смотрят на меня хищно и опасно. И в следующее мгновение дракон хватает меня за волосы, стискивает их, заставляя запрокинуть голову вверх, нависает сверху, скользя взглядом из-под полуопущенных ресниц по моему лицу. Внутри черной тьмы беснуется жадное пламя, ртутный зрачок пульсирует. «А знаешь ли ты?» — хриплым низким голосом почти шепчет он, «что мне не нужны никакие браслеты, чтобы трахать и намеря». Глаза жадно вспыхивают, будто под его ресницами сейчас проносятся картинки того, как он это делает. «Что, Тиль, не все наши законы изучила? Зря!» Выдыхает он мне прямо в губы, замирая в каких-то нескольких миллиметрах от меня, выжидая. Сказано так, что я от чего-то сразу верю ему. Получается, вот о чем книги молчали. Мы для них не просто архи, а гораздо хуже — идеальные бесправные шлюхи. Так? Грегор ловит мой отчаянный взгляд и дьявольски ухмыляется. Я понимаю, что он уже принял решение о моей судьбе. «Ты сама во всем виновата», — шепчет он мне жарко. «Могла бы надеть браслеты и иметь какие-то права. Сейчас он делает короткую паузу и зло выдыхает. У тебя их не будет». «Нет, ты не можешь со мной так поступить. Отчаяние придает мне сил бороться с ним и возражать. Это не мой мир, вы варвары, настоящие звери». Маска сдержанности на моем лице покрывается трещинами и окончательно рассыпается. Я в ужасе от того, какую судьбу он уготовил мне. Дракон без труда заламывает мне руки назад и удерживает их стальными пальцами. «Давай просто поговорим!» Наблевав на гордость, умоляю его я, пытаясь вырваться из крепкой хватки. Кажется, я слегка переборщила или не слегка. «Назови хоть одну причину, почему я должен согласиться!» Зло выплевывает он. «Я буду кричать и сопротивляться! Лучше убей сразу!» «Нет, Силь, это было бы слишком просто для тебя!» Дракон с наслаждением вдыхает аромат моих волос. «Ты пахнешь вишней, нагретый на солнце». Его голос становится соблазнительно бархатистым, что совсем не вяжется с жестко зафиксированными запястьями у меня за спиной. «Если ты и будешь кричать, то только от страсти в моих руках». Этот ответ меня не успокаивает ничуть. «Я хочу вернуться домой. Пожалуйста, отпусти меня». Я прибегаю, кажется, к последнему средству, которое остается у женщины. По моим щекам текут слезы. Что там Кайда говорила про слабость? Может, хоть это сработает с ним? «Это невозможно». Дракон губами медленно собирает влагу с моих щек, отстраняется на миг, и темный взгляд скользит по моему лицу, понимая, что он предвкушает свой триумф и мое поражение. «Артефакт разряжен. Он одноразовый. Обратного пути в твой мир нет. Смирись и покорись мне». Для меня это становится последним, сокрушительным ударом. Я застываю мраморной статуей. Не хочу сопротивляться, чувствовать, дышать. «Обратного пути нет. Единственное, о чем могу думать я». Не реагируя на прикосновение дракона, он наконец-то отпускает мои руки, и они безвольно падают вдоль туловища. Не замечая, что мужские ладони стискивают мою талию и ребра, вжимают в себя. Мне вдруг становится все равно. Принять судьбу, которой у меня нет и не будет, пусть так. Я едва чувствую прикосновение мужских ладоней к бедрам, чувствую, что платье медленно ползет вверх, собираемое длинными горячими пальцами, замечая это как будто со стороны. Но теперь мне действительно все равно. В груди медленно разливается равнодушие и холод. Все эти годы я жила лишь одним — надеждой. Она заставляла меня двигаться, бороться, дышать. Она стала моей целью, но, кажется, я во всем ошибалась. Нет никакой надежды. Она давно умерла. Я занималась самообманом все эти годы и никогда всерьез не задумывалась, чтобы тут остаться. Артефакт был моей путеводной звездой, а сейчас она погасла. Все кончено. Это новая мысль. Я принимаю на удивление спокойно, как будто она логичное завершение всему. Я ужасно устала вечно притворяться, прятаться и куда-то бежать. Отстраненно замечаю, как мужские руки начинают вновь расстегивать на мне платье, но мне плевать. Пусть делает, что хочет. Его игрушка сломалась, но дракон этого пока не замечает. Я не хочу больше кого-то ненавидеть и обвинять, за что-то переживать. Ничего не хочу, только тишины и покоя для своей изорванной в клочья души. Перед глазами, как наяву, встает лицо мамы. Ее лучистые глаза, такие же ярко-синие, как у меня, грустно улыбаются мне. Подергиваются дымкой забвения, медленно растворяются, отдаляются, исчезают навсегда. Это конец. Я обреченно закрываю глаза.